Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Тюрьма – не мужской половой орган. Садись, не бойся. Сергей Филатов. Продолжительная война между зэками и коллекторами до сих пор идет. И зэки послали на переговоры Юрика Челентана. Девушка, дом приедет. Вы с этими кредитами, вот зачем вы их всем даете? Мне потом звонят, у меня отбоя нету постоянно. Можно как-то из базы? Мне люди звонят, говорят, Юрик, или опять они мне звонят. Ну сколько можно звонки вот эти вот? Откуда вы эти номера все берете? По вопросу задолженности. Все звонят, а мне потом говорят, Юра, порешай. У вас задолженности? Не у меня, у людей задолженности. А мне просят с помощью. Ну фамилии, там много фамилий. Зачем звонить постоянно? Нет, ну людям зачем звонить? Соседям, всем. Ну всем, всем кому, вот кто занимал, всем соседям звонят. Всем звонят. Мне говорят, Юра, помоги. Ну а как я помогу, если вы всем звоните? На работу, соседям, всем. Юрий, придите конкретно. С людьми прийти? О, началось. Ну закурить хотя бы есть у вас? Нет. Ну сигарету дайте одну. Так мы не курим. Ну одну сигарету. Ё-моё. Девушки вообще-то не курят нормально. Да это, конечно, тоже ли. Затрахались этими кредитами. Везде они кредиты. Переговоры прошли не совсем удачно, и договориться не получилось. А это значит, нас ждет новая битва. Зэки против коллекторов 5. Новая надежда. Алло? Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Так что, пан Косунов, меня зовут Юля. Игорь Александрович? Как зовут? Юля меня зовут. Юля, да, Юля, Юленька. Да, слушаю вас. Так где ваша оплата по товарному кредиту? Булочка моя сладкая, это как понять, где? Где? Значит, вот так вот будете разговаривать с службой безопасности банка, когда они приедут по месту прописки, по месту фактического проживания, по месту работы. Так. И будут собирать информацию по вам. Значит, требования банка сегодня... Страшно. Должно быть внесено. Сумма же есть к оплате? Булочка моя сладенькая, нету. Значит, ожидайте выезд. Маленькая моя. На разговор. Так, маленькая. А хочешь, я тебе открою один секрет? Добрый день. Добрый вечер, молодой человек. Так еще не вечер, у вас вечер уже? Ну вечереет уже. Компания «Фактор», меня зовут Андрей Владимирович. По поводу задолженности вашей за него. Я вас слушаю, Андрей Владимирович. А что случилось? А что ж вы так разговариваете? У вас там стены темные или что? Стены темные. У меня на проводе идиот какой-то дебильный вопрос задает. Давай ближе к делу, малый. Ну так вы сказали, что у вас вечер. Почему? Вы что, я говорю, вечереет, говорю, ты идиот или что? Или мы ближе к делу как будем может уже быть, говорить? Как может быть вечереть, если только обед? О, голова, давай ты как определишься, наберешь меня, хорошо? Так что именно определиться? В чем я должна определиться? Голова, с целью своего звонка, давай ты определишься и наберешь так меня. Так я определился, я вам уже задал вопрос, вы до сих пор не ответили. Так задай его снова, ты мне какую-то херню тут наваливаешь. Ну, так значит, у вас какие-то проблемы с восприниманием. О, ослиная голова, у меня обход скоро, давай ты потом наберешь. Боже, позорище. Позорище. Алло. Доброго дня. Добрый вечер. Уже вечереет вообще-то. Я из Альфа-банку телефоную, меня зовут Алена. Скажите, пожалуйста, а вы Юрий Романович? Ну, да, я Юрик. Можно, ну, Юрий, можно просто Юра. Юрий Романович? Ну, я прошу прощения. Ну, предположим, я. Так вы чини. Мне ж точно потребно знать. Жидки я знаю, что... Ну, допустим, я, ну... Я по телефону не особо люблю такие вопросы решать. Но вы же даже не представились. Назовите дату своего рождения. Ну а кому я должен представляться? Банку. Ну откуда я знаю, что это банк? Подтверждайте мое трудоустройство на горячей линии. Зовут меня Мазуренко Алена Григорьевна. Ну мне делать больше нечего. У нас обход через полтора часа. Назовите дату рождения. Ну не буду я ничего называть. Ну мне что, делать больше нечего? Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Ну меня не зовут, я сам прихожу. Как вам обращаться? Можете просто Юра обращаться. А отчество? Ну зачем, не велика персона. Отчество какое у вас? Маленькая моя сладкая, ты не дохуя хочешь от меня, а? Не ты, а вы. Не ты, а вы. Меня ведется запись разговора. О, можете так... дать конкретный ответ? Ведется запись вам? Разговора, маленькая? Да, конечно. Маленькая моя сладкая, разговора. Если мы не можем друг о друге, так сказать, составить хорошее, да, воспоминание, да, давайте оставим незабываемое и в запись разговора добавим куража. Конкретно по факту. Юрий Романович. Алло, маленькая моя сладкая, ну много на себя берешь. Меня зовут Алена, я вам еще раз представлю. Я слышал, я слышал. Маленькая моя сладкая, ну это не имеет значения. Маленькая не сладкая, меня зовут Алена, еще раз вам уточняю. Вы Юрий Романович? Компотик мой ненаглядный, я по телефону такие вопросы не решаю. Я вас услышала, продиктуйте номер Юрия Романовича. Я сейчас на службу безопасности запись разговора отношу, будем разыскивать. Будем разыскивать. Номер, Юрия маленькая, а тебе ничего другого не дать? Юрия Романовича, маленькая, пополни мне счет гривен на 200, продиктую. Где работает Юрий Романович? О, господи, ты немного вопросов задаешь, нет? Я выслушаю Юрий Романович. Юрий Романович сидит в тюрьме. А по какой причине? Да я, ну наберите Юрию Романовичу, узнайте, чего вы мне звоните. Продиктуйте его номер. Маленькая, 200 гривен я продиктую. А по какой причине он находится, вот вы говорили, в тюрьме? Маленькая, это 75 гривен стоит, чтобы я назвал причину. Маленькая Алена меня зовут, я вам еще... Маленькая Алена, это стоит 75 гривен. По какой причине он находится в тюрьме? Маленькая моя сладкая, 75 гривен стоит один вопрос. Я вас услышала, хорошо, на службу безопасности передаю, все выясняем, а вы также передавайте ему информацию. Алло. Алло, господи, вы слышите меня или нет? Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Добрый день, молодая и красивая. Банка вам звонила. О, Наталья. Это приветствуется. Наталья, да? Да, все правильно. О, Наталья, это отличное, отличное имя. У меня бывшую звали Лидия. Лидия, мало того, что имя у***ное, так еще как в песне. У Лидии нашли хламидии. И вот мне также повезло. Теперь с тех пор с Лидиями не общаюсь. Да, Наталья, говорите. Ну, и зачем вы мне эти истории рассказываете? Ну, вы позвонили, надо с чего-то диалог начать. Вы почему за товар деньги не возвращаете? Ну, нету сейчас денег, ну, нету, ну, натусик, ну, натуся, натуся, Кисюша, Писюша, моя сладкая, ну, нету. У меня ведется запись телефонного разговора. Пойди в суд с этой записью, ну, нету денег. Вы вообще Сергей Николаевич? Ну, а кто я? А кто я, если не Сергей Николаевич? Да, я вас... Спрашиваю. Маленькая моя сладенькая, спрашивают с лохов. Ну, поинтересоваться можно, не надо спрашивать. Можно поинтересоваться. Вот, скажите, правильно. Вот, маленькая моя любимая, Ларисе. Моя компотик, мой лососик. А ты маме люблю. Ларисе и Анатолий мне звонят. А вы маленькая. Понимаете, что человек очень сильно переживает? Или маленькая моя сладенькая. Сергей. С днем влюбленных в первую очередь тебя. Чтоб половинка еще была, раз. Чтоб любовь. Да, маленькая моя. Меня зовут Наталья. Натуся, Натуся. Красивая имя, как морская черепашка по имени Наташка, да? Алло. Сергей Николаевич. У меня погоняло на лагере Челентана. Можно просто, можно Серега, можно Сергея, можно Челентана. Недавно первоходы заехали, песни для первоходов тоже сочинили тут, и тут на лагере, так сказать, фольклором занимаюсь. Могу спеть, Натуся, алло. Вы дальше будете сами с собой разговаривать? Нет, а я вам рассказываю, мы сделали кавер-версию Газманова, офицеры, только я мы переделали как первоходы. Первоходы, ваша мама, ваши, да, попы под угрозой. Алло, алло. Господи, я ты проснешься или матери. Нет? Матери она будет звонить. Моя мама тебе на лицо стирает. Алло. Доброго дня. Добрый вечер, девушка. Ну, уже вечереет. Банку звонок, меня зовут Алена, а можно я почувствую Илью Сергеевича? Алена, да, зовут вас? Да. Я понял. Вы Илья Сергеевич? Аленочка, ну допустим. Так допустим или вы? Ну давайте допустим, а потом уже разберемся. Ну, допустим, я... не буду разговаривать. Допустим. Ну, как хотите, ну, знаете, хозяин-барин. Так вы Илья Сергеевич или нет? Ну, я. Вы Илья Сергеевич. Звоню относительно вашего кредита. Я просто интригу, Ален. Вы еще не оплатили. Интригу хотел интригу немножечко создать. Ну, я, не я. Илья Сергеевич, кредит почему не оплачиваете? А ой, я его не платил еще. Так почему вы не оплачиваете? Ну, я не платил еще. А сколько там накапало? Минимально 3225 гривен нужно оплатить сегодня-завтра. И 6 числа у вас дата оплаты уже следующая. Это все вместе 5-8... Что? Ну я пока что не буду платить. Почему? Ну не получается. Я рассчитывал на одно. Немножко получилось, что я в тюрьму попал. Сейчас в тюрьме вы? Ну непосредственно, да. И сколько вам еще в тюрьме? Ну годика Хотите? Через 3 где-то наберите. Я думаю, что-то уже будем решать вопрос. 3 года? Ну да. А родственники вам помогут с оплатой? Булочка моя сладенькая, ну нету родственников, ну кто мне поможет? Что, у вас мамы и папы нету? Маленькая моя, мармеладик мой, ну там же все написано, нету. Братва есть, вот братва как бы осталась, но братва вот со мной по лагерям, как бы, ну мы тут по этапу идем, ну все вот эти моменты. Так братва ваша поможет вам? Ну братва со мной на лагере, одну секунду, алло. Да, вот. Так, а... А я не вам, подождите секунду. Я первоходом. Пацаны, к терминалу его гоните и говорите, девочка подойдет. Подойдет девочка, и на девочку настаивайте. Говорите, она нажмет оплатить. И все, не надо вот это вот все. Она подожмет, подойдет, нажмет оплатить. А потом вы уже плавненько нажмите, она рядом. Алло. А Алла Николаевна, что, вам не поможет? Ну как мне может помочь человек, которого я не знаю? Ну вы же при оформлении оставляли. Ну, я... Алла Николаевна, мама. Ну я при оформлении вам глупости наговорил, ну вот видите, вот, а зачем вы давали мне этот кредит? Вы попросили, вам выдали, а теперь вы должны возвращать. Нет, ну а зачем давали мне? Вы меня видели? Вот сглупили, сглупили. Сами виноваты. Ну сами виноваты. Ну видите, какой нестабильный, ветреный. Маленький мой стаканчик хорошенький. Ну, пускай по месту регистрации, пожалуйста. В любое время, пускай приезжают. А кто там сейчас? Ну, не я, не я. Мама? Да я не знаю, кто там, кто-то. Откуда я знаю, кто там? Заедьте, узнайте, кто там. Скажите мне, мол, мне тоже ж интересно, кто там сейчас. Значит, Илья Сергеевич, звоните родителям, пускай... Маленькая нету вашего. Родителей, маленькая моя. Ушечки, ушечки-то мои не почищены, ну, нету. Это, как но... это нету мамы? Маленькая, но это как есть, только наоборот. То есть Алла Николаевна, это не ваша мама? То есть Алла Николаевна, это выдуманный персонаж. Я же говорю, зачем давали мне этот кредит? Сглупили, сглупили. Кто виноват? Явно не Челентано. Челентано, это, если что, я. Это мой, так сказать, арестантский псевдоним. Знаете, почему Челентано? Почему? А вот как вы думаете? Не знаю, может, вы поете? Ну, вам спеть? Не надо. Звоните. Звоните. Извиняюсь. Челентано, ну спой нам! Одну секунду. Знаете, как в одной прекрасной итальянской песне. Su confesso, amore mio, io non sono più il solo Luchino. I'm nascosto nel cuor tuo, una storia rinunci baline. Io non so più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero. Sono il dolce con fondo amaro, che non mangi più. Ma perché tu sei un'altra donna, ma... Perché tu non sei più tu? Ma perché non hai letto prima? Chi non ama sarà ama mai. Вот вы поняли, почему Челентано? Да, я так и подумала. Ну, первоходы заехали, Челентано им песню спел. И у первоходов, и в хате настроение. Маленькая моя сладенькая, а хатой надо жить. Хатой надо жить. Понимаешь, рыбочка моя сладенькая, лососик мой ненаглядный. Может вы, так сказать, порядочному арестанту Челентано, ну, как бы не будете звонить и там, ну, как-то спишите долг. Но все равно я такой ветреный, нестабильный, я все равно не верну. Алло. Я вас поняла, но все равно деньги нужно возвращать. Маленькая это моя сладенькая, у меня можно хотя бы одна просьба будет, ну одну просьбу. Какая? Ну не звоните хотя бы с 10 до 11, у меня обход, понимаете? Если вертухай увидит, начнется шмон, правильно? А мобилу знаете, куда мы прячем? Куда? Во внутренний карман, а это больно. Я вас поняла. Маленькая моя сладенькая, а... Да-да-да. А вот после 8 можно набирать, можно пообщаться, так сказать, во внерабочее время. А, мы работаем до 8. Можете в 9 набирать меня. Так мы до 8 работаем, 9 набрать не можем. Во внерабочее время. Маленькая моя вазочка, ты моя ненаглядная. После работы, после. Могу песню после спеть. Работы не получится. Не получится. Ну хорошо, вообще мы с вами еще свяжемся. Я смотрю, вам понравилось со мной общаться, да? Конечно, вы только деньги верните вовремя. Маленькая моя, ну компотик, ну я насчет денег не гарантирую. Но набираю хорошую, красивую песню, на итальянском спою. Ну все, в общем, Илья Сергеевич, мы с вами свяжемся. Маленькая, всего обнял тебя, поднял, понюхал. Давай, всего добренького. Алло. Алло, добрый. Алло. У вас проблемы со слухом? Ля, голова, ты под себя еще говори вот так вот, в себя. Я тебя вообще буду отлично слышать, под нос себе. Ну что, тоже голова сам. С легкими проблемами? Голова, говори. У вас с легкими проблемами? Ты позвонил за легкие поинтересоваться, голова? Да. Ну, нормально, да, все, да, свободен. Как там мама с папой поживают? Хорошо. Хорошо, но это пока, это исправимо. А... Будем исправлять. О, я понял. Алло. Здравствуйте, был пропущен от вас, это компания «Фактор», меня зовут Сергей Юрьевич, слушаю. Да, малый, ну звонил какой-то штемп из ваших, там что-то угрожал и так далее, а вы кто вообще? Олег. Кто Олег? Я сейчас нормально. Не ты, спрашиваю, кто, а вы вообще вот это вот все. Послушайте, не ты, не не ты, а вы, это во-первых. Малый, да, малый, да, малый. Ну я вопрос задал. Послушайте меня. Олег, вы что, дурной? Голова, тебе вопрос задали, тебе сложно ответить. Послушайте, вас учили вообще нормально общаться? Слышишь, а что это ты так как француз? Послушайте, послушайте, послушайте. Малый, ну, продолжай. Олег, вы в цирке работаете? Малый, малый. Или это ваше призвание? Малый, ну по делу. Что ж штемпы угрожают, я не могу понять. Малый. Кто вам угрожает? Ну штемпы ваши, говорю, угрожают. Почему по кредиту не закрыт? Малый, я вопрос задал. Так, все, ясно. Теряйся, чекрыш. О-о-о, чекрыш.